Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд. Встает солдат, мороз и зной, идет в атаку взвод. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Родной народ, родной народ. Встает солдат, трубят отбой, а завтра снова в строй. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Весь шар земной. Служи, солдат, но будет час, настанет день такой. По всей земле пройдет приказ. Солдат домой.